«Пожалуй, мне пора», — сказал он. «Твой родственник когда придет?» «Сейчас я ему позвоню», — сказала Лиза, явно не ожидавшая такого вопроса, и вышла из будуара. Он остался один. Встал и рассеянно взглянул на одну из акварелей. Потом непроизвольно подошел к двери и слегка приоткрыл ее. Телефон висел на стене в самом конце темного коридора, но Лизы там не было. «Значит, это сплошное притворство, и никакого родственника не существует. Чтобы завлечь его к себе, Лиза солгала». «Притворяется. Она вправе притворяться», — подумал он, прикрыв дверь. Он снова подошел к стене и стал разглядывать акварель, на которой был изображен крестьянский дом и сеновал, и все-таки ему было противно. Он испытывал мучительное чувство тошноты. «Да, в сущности, я ничуть не лучше ее», — думал он. И эта мысль немного примирила его с Лизой. «Все мы одинаковы. Из тысячи способов, ведущих к цели, всегда инстинктивно выбираем наихудший». Секунду спустя дверь отворилась, и вошла Лиза. «Как обидно! Мой родственник сегодня занят и не сможет прийти. Но он обещал завтра. Ты сможешь прийти завтра после полудня?» Они посмотрели друг на друга. Микеле испытывал к ней сейчас еще большее отвращение и одновременно жалость. «Это уж слишком», — подумал он. «Так водить меня за нос. Завтра повторится та же самая история. Прийти завтра, если он притворится, тут ничего не понял, они как бы станут сообщниками. Это будет безмолвный союз двух распутников, и в ожидании мнимого родственника они сговорятся довести бесчестную игру до конца».